Войны клонов. Оби-Ван Кеноби. Глава 1. Итак, малышня, напротив нас стоял высокий и подтянутый мужчина, одетый в простую джедайскую тунику. Вам уже 4 года, так что с сегодняшнего дня у вас начнется физическая подготовка. Это, пожалуй, один из немногих уроков, где вы будете разделены по половому и расовому признаку. И хоть со временем вы это и так поймете, я объясню сейчас. Все дело в телах, у разных рас тела устроены по-разному. Кто-то сильнее, кто-то более ловкий, кто-то выносливый. Таких вот отличий в нашей галактике великое множество, и именно поэтому уроки физической подготовки ведутся раздельно. Тут мы будем делать акцент на ваших сильных сторонах, чтобы сделать их еще сильнее, а также помогать вам преодолеть свои слабости. Наставник замолчал, я же внимательно слушал его. С того момента, как я попал в этот мир, я буквально впитывал знания, стараясь успеть понять как можно больше, ведь когда мне будет лет 30, начнутся войны клонов, и к тому моменту я должен буду быть полностью готов. И при этом системы Гачи у меня нет и не предвидится. Мда, вот как сейчас перед глазами встает тот эксперимент, когда уже после победы над архидемоном я через почти 20 лет решил отщипнуть у себя кусочек души. Благо к тому моменту мое обучение у Флемит было уже полностью законченным, и я знал, что и как надо делать. Впрочем, свой ритуал я ей на проверку все равно дал, да и провел его под ее присмотром. И вот, отщипнув этот кусочек, я сначала позаботился о том, чтобы он не умер в пути, точнее сказать, Симон об этом позаботился. И да, я знал о его планах. Мне было очень обидно, что с девочками остаюсь не я, а он, но в то же время я понимал, что это справедливо. Они связаны именно с ним, а не со мной, у меня даже системы нет. В общем, меня отправили в следующее большое путешествие и, честно говоря, изначально, я собирался поискать проход в миры демонов старшей школы, или может, в какой другой аниме-мир, в котором будет просто собрать свой гарем, но потом все пошло не по плану. Взгляд со стороны. 4 года назад. Хм, как интересно, кто же решил заглянуть в мир, на защите которого я стою? Я висел в воздухе распятый и не мог ничего сказать, а передо мной стоял мужчина в маске с включенным красным световым мечом. Дорогой, ты куда сорвался? Рядом с мужчиной из воздуха появилась красивая девушка в черном облегающем костюме, в руках у которой тоже была световой меч. Да вот, мужчина, утративший часть той ауры ужаса, кивнул в мою сторону. Вторженец. Хм. Меня окинули подозрительным взглядом. Я не вижу в нем злых намерений. Повелитель, госпожа. Рядом с двумя фигурами соткалась еще одна, и эта фигура была готова к бою. Джухани, ну ты-то чего приперлась? Мужчина явно был раздосадован. Я, как ваша верная рабыня, обязана следовать за вами. Девушка, которая отдаленно напоминала тигрицу, смиренно поклонилась, а у меня в мозгу словно сверхновая взорвалась. Световые мечи. Джухани. Парень в маске. Да это, блядь, Риван, дорогой, может, ты отпустишь этого молодого человека, и он расскажет нам, зачем пытался попасть в мир, на страже которого мы находимся. Только потому, что ты меня об этом попросила, Бастила. И меня действительно опустили на пол помещения. Для меня большая честь встретиться лично с самим Риваном, а также его верными спутницами, Бастила и Джухани. Первое, что я сделал, так это, произнося эту фразу, вежливо поклонился. Именно вежливо, а не заискивающе или как-то еще. Все же пусть они и могут стереть меня в порошок, но даже так терять себя мне не стоит. Лучше умереть, чем присмыкаться. Господин, он. Джухани сделала в мою сторону шаг, направив меч, и я уже подумал, что все, драки не избежать. Ну как драки, избиения, так как я не страдал самомнением и не считал, что смогу разобраться с Риваном и Ко, но тут Бастила жестом руки остановила свою подругу, или же, если обратить внимание на то, как Джухани обращалась к Бастиле, рабыню, не стоит, он нам интересен, понимает, что не сможет ничего нам противопоставить, что в нашем мире нет той силы, с которой он привык взаимодействовать, и потому он перед нами, что песчинка перед ранкором, но все же кланяется с достоинством. Меня осмотрели с ног до головы, как этакого интересного зверька. Итак, кто же ты? Мое имя Симон, и я частица души, которой позволили восстановить все остальное, чтобы отправить в большое путешествие по разным мирам. Симон, который общипнул тот кусочек души, из которого вырос я, не пожелал покинуть свой мир, хотя такая возможность у него была, есть и будет, так что, Я пожал плечами. Откуда ты о нас знаешь? В моем самом первом мире была компьютерная игра, в которой описывалось одно из возможных развитий событий, после того, как совет джедаев сумел захватить Ривана и стереть ему память. Кулаки мужчины сжались. Что тебе надо в нашем мире? Я хочу лишь жить. И ты готов отобрать жизнь у другого? Бастила смотрела на меня с подозрением. Я понимал, что сейчас она не просто смотрит, а использует силу для того, чтобы понять, говорю ли я правду или же лгу. Нет, я покачал головой, не совсем. Если вселяться во взрослое тело, то да, если при этом реципиент будет отборной мразью, тогда я не вижу проблем с захватом его тела, переделать его под себя, даже не имея тех возможностей, что были у меня раньше, и легализоваться я пусть и с трудом, но смогу. Но, Риван правильно меня понял, но я хотел бы вселиться в тело младенца, младенца, который по какой-то причине умер при родах, или родился без души. Насколько я знаю, такое пусть и очень редко, но случается, по крайней мере, случалось в том мире, откуда я пришел, случается. Бастила положила руку на плечо своего мужчины. Дорогой, ты же сам знаешь, к чему у нас все идет. Знаю. Он вздохнул. Сила щедро одаривает меня видениями будущего, и если ничего не изменить, то все пользователи силы будут уничтожены. Сейчас шанс на победу над захватчиками, что развиваются уже в нескольких галактиках, есть только у Республики, ну или Империи, и если они, не если мой господин, а когда. Мы все знаем, что сила добра к детям своим, будь то ситхи или джедаи, но если число пользователей силы сократится, то пришельцы их уничтожат, после чего баланс будет смещен настолько, что наш мир просто схлопнется. Я вздрогнул. Кажется, у меня неожиданно появились дела в другой части мироздания. Тебе уже поздно о чем-то думать и метаться. Мое состояние заметил Риван и устало покачал головой. Ты уже пришел сюда, и сейчас у тебя есть только два пути. Первый, мы тебя убиваем, твоя душа распадается на миллиарды осколков величиной с песчинку, и на этом все, твое путешествие будет закончено. Я колоссальным усилием воли удержался от того, чтобы вздрогнуть от того, с каким холодом это было произнесено. А второй ты попытаешься нам помочь. И каким образом? Сила подсказывает, что один ребенок должен многое решить в этом мире, но есть еще один, судьба которого до недавнего времени была неразрывно связана с судьбой этого, пока еще не родившегося ребенка. И только недавно случайное обстоятельство привело к тому, что ребенок этот родится без души. Я прямо почувствовал, как взгляд Ривана впивается в меня. Второй, это... Погодите, я поднял руку, останавливая Ривана, который уже хотел что-то сказать. Да, произнося это слово, он вздохнул. Я откашлялся, понимая, что в данный момент сую голову в пасть к тигру, но с другой стороны, я же и к Флемит в свое время залез, а она была тем еще монстрилой. Хотя почему была, Симон на момент отправки души все еще не догнал ее по силам, так что она и остается крайне могущественной ведьмой с интересным прошлым. Мне нужна будет ваша помощь, парень. Джухани вновь сделала шаг в мою сторону, но в этот раз ее остановил Риван. Говори. Одно короткое слово, и этим все сказано. То, каким тоном он мне это сказал, сразу дало понять, что зарываться мне не следует, но я и не собирался. Я знаю, что в вашем мире есть такие направления, как предвидение и боевая медитация. Есть. Все трое кивнули. И я знаю, что во времена героя, вы же небось про Энакина говорите. Про него. В этот раз только Риван дал положительный ответ на мой вопрос. Так вот, я знаю, что вроде как боевая медитация чуть ли не забыта в его времена. Это так, хотя какая нафиг разница? Я покачал головой, показывая, что отвечать на этот вопрос не надо. Так вот, я хотел бы, чтобы вы вложили в мою голову знания по предвидению и боевой медитации. Я поднял руки, видя, как нахмурилась Бастила. Только основы. Я не прошу передавать ваших секретов, или там делать меня с самого начала самым сильным, основы. Мне предстоит участвовать в войне и после нее еще выживать, если Империя все же победит, и без этих направлений это будет крайне сложно. Но это ладно, я покачал головой, справился бы, даже переложил бы заклинания и другие магические приемы на силу, пусть это и потребовало бы от меня немало времени. Я вздохнул, но коль уж от моих действий будет зависеть и ваша жизнь в том числе, думаю, будет справедливо, если вы вложите в мою голову хотя бы основы, для того чтобы немного сократить тот путь, который мне предстоит пройти в познании силы. Справедливо. Риван кивнул головой. Тем более пока ты будешь совсем маленьким ребенком, ты сможешь посвятить несколько лет развитию этих направлений, а это уже большой плюс по сравнению с остальными. Я согласно кивнул. Хорошо, но о большей помощи с нашей стороны можешь не рассчитывать. Я согласен. Я с достоинством кивнул и тут же упал на колени, так как мне в голову буквально вбили знания, которые я запросил, а после я и вовсе потерял сознание и очнулся я уже не в каком-то измерении с искусственным телом себя прежнего, а в своем новом детском теле. Конец воспоминаний. Оби-Ван, ты о чем задумался? Наставник строго посмотрел на нас. Пытаюсь понять, а чем мы отличаемся, скажем, от Эми, она же. Я сделал вид, что не могу вспомнить ее расы, хотя на самом деле прекрасно знал, что она относится к расе Вуки. Но я же типа ребенок. Я и так сильно выбиваюсь из толпы сверстников, куда большей сознательностью и умением надолго сосредотачиваться на вещах, еще сильнее палиться. Вуки, а Эми относится именно к этой расе, значительно сильнее человека. Человек вообще одна из самых универсальных рас, то есть у нас нет какой-то очевидно слабой или очевидно сильной стороны. Так что тут у вас все будет индивидуально, но даже так, если у вас лично будет преобладать потенциал в развитии силы, сравниться с той же Эми в этом вопросе вы никогда не сможете. Люди, слабаки? Один из детей задал этот вопрос. Нет, наставник покачал головой. Просто мы другие, так же как другие вуки, катары, зилтроны и многие другие представители других рас. Мы просто разные. Нельзя сказать, что вот они хуже всех, а они лучше всех. Просто обучать в некоторых вопросах представителей разных рас надо по-разному, но вот чего вы добьетесь будет зависеть только от вас. Нас осмотрели внимательным взглядом, а теперь бегом по залу. И свой приказ наставник снабдил слабеньким массовым внушением, которое на меня не подействовало, так как было рассчитано на детский разум, но при этом я тоже побежал, так как заниматься физическим развитием ввиду того будущего, о котором я знаю. Так и полетели мои дни, дни во время которых, наконец, началась моя подготовка как будущего джедая. Я еще не знал, что меня ждет в этой жизни, только смог вспомнить, что ждало бы ребенка, в теле которого я родился, если бы тот не родился без души. Его ждало великое будущее. Теперь же часть этого будущего ждет и меня. Имя мне Оби-Ван Кеноби. Глава 2. Привет, а чего ты тут один? Я сидел во внутреннем дворике храма и медитировал, когда рядом со мной на песок опустилась довольно привлекательная представительница расы тагрутов. Ликку у нее были достаточно длинные, по крайней мере, я еще не видел тагрут в храме, у которых они спускались бы ниже груди, а та, что на спине, так и вовсе почти до ягодиц дошла. Сверху на ее голове лику переходили в мантралы и образовывали подобие рогов. На лице у нее был макияж, который визуально делал ее глаза значительно больше, а одета она была в обычную для ее вида откровенную одежду в виде платья, которая прикрывала кусочками ткани интимные места, а все остальное держалось на завязочках. И да, у нее на висок было прикреплено украшение в виде косички, что говорило о том, что она является падаваном. Медитирую. Девушка явно не собиралась оставлять меня в одиночестве, и следующий вопрос прозвучал от нее, как только я ответил на первый. А почему не играешь? Не хочу. Я покачал головой и силой осмотрел мою собеседницу. Чиста и невинна, и не только в плане девственности, в этом вопросе в храме на самом деле все довольно свободно. Привязанности и семьи, конечно, запрещены, но вот секс как таковой не запрещен. Да у нас с 7 лет даже уроки сексуальной грамотности проходят, где рассказывают о различных интимных подробностях в отношениях с теми или иными видами. Так, например, таргруты весьма трепетно относятся к своим ликку. Вроде нам еще второе название этих отростков называли, но я посчитал эту информацию излишней и просто не стал ее запоминать. Так вот, ликку у тагрут весьма чувствительная часть тела, и потому, правильно касаясь ее, можно доставить партнерше очень много удовольствия. И да, возвращаясь к изначальной теме, могу сказать, что она была чиста и невинна еще и в плане перед силой. Она не лгала ни себе, ни окружающим, поддавалась порывам, хоть это и осуждается в храме, и следовала за своей природой. Нет, она не была зверем, который идет вслед за инстинктом, но и превращаться в биологического робота, что с собой делают некоторые представители джедаев, она не спешила. Сейчас она находилась в хрупком равновесии, и от этого сила буквально пела вокруг нее. Это, знаешь ли, не очень прилично. В голосе тагруты, которая так и не представилась, звучало осуждение. А, Хаэм, она задумчиво осмотрела меня, после чего по-доброму усмехнулась. Вам, конечно, еще не рассказывали, но только лишь потому, что такая чувствительность к силе большая редкость. Но вот так вот осматривать с помощью силы собеседника, особенно если он тоже представитель одной из школ. Под школами моя собеседница явно имела в виду другие ордены, которые также, как и орден джедаев, постигают силу, изучая ее стороны. И за это можно очень сильно поплатиться. Если джедай к этому относится еще более-менее, то вот другие ордена. Тагрута покачала головой. Прости, я чуть виновато опустил голову. Просто сила прямо поет вокруг тебя. Поет, она удивленно посмотрела на меня и, склонив голову на бок, задумчиво прислушалась к силе. Ты ничего не путаешь? Нет, я покачал головой. Ты, хорошая, конечно, хотелось сказать красивая, сексуальная, желанная и наговорить еще много-много комплиментов, но тема разговора была немного другой. Да и сейчас подобные откровения от восьмилетки ее скорее насмешат. Вот лет через 8, когда по законам я стану совершеннолетним, и если мне она по-прежнему будет симпатична, правильная, я, правильная, Тагрута грустно усмехнулась. Ты второй, кто мне об этом говорит? Второй, да, первой является наставница Ядль. Остальные обычно говорят, что я слишком сильно поддаюсь инстинктам и, как по мне, они правы. Чушь, я оборвал ее, покачав головой. Она же с недоумением посмотрела на меня, ведь я вложил в это слово столько эмоций, что это просто не могло не привлечь ее внимание. Ты правильная, цельная, истинная. Я задумчиво почесал мочку уха. Знаешь, мы недавно изучали разные виды разумных, и там было сказано, что тагруты — это по сути своей идеальные охотники. Природа Шили заставила вас таковыми стать. Инстинкты — часть вашей силы, и отказываться от них все равно что предать себя. Глаза тагруты расширились от удивления. По сути, это за столько тысячелетий развития вашей расы стало частью вашей природы. Это прописано в ДНК, о чем говорит хотя бы кожа и цвет лику, которые помогают маскироваться в реалиях вашей родной планеты. Эхолокация – невероятная гибкость, грация хищника, с которой вы фактически рождаетесь. Я покачал головой. Откажись от всего этого, и от тебя самой ничего не останется. Это мудрые слова твои, Юнлинг. К нам со спины подошла зеленая карликовая старушка, которую в ордене знал абсолютно любой. Ядль часто приходила на занятия к Юнлингам и, подменяя собой наставников, рассказывала интересные истории. Ее уважали и любили. Бабушка Ядль, для пользователя силы возраст не так уж и важен, но сама зеленая старушка уже столько прожила и так тепло относилась к Юнлингам, что по-другому называть ее у меня язык не поворачивался. Хах, проказник, мне, конечно, приятно, но ведь именно из-за тебя меня теперь все юнлинги и даже часть падаванов именно бабушкой называют, а ведь я еще авого. Она потрясла кулачком, а сила вокруг нее тихонько смеялась, давая понять, что старушка совсем не в обиде. Ей подобное даже нравится. Ну так вы и правда как бабушка для нас всех. Я ей тепло улыбнулся. Когда находитесь в храме, всегда находите минутку, чтобы провести урок, поговорить. Если у нас возникают трудности, помогаете что-то понять или просто подсказываете, в каком направлении лучше двигаться. Мне приятны твои слова. Она покивала. А ты, Шакти, слушай и запоминай, о чем тебе говорил этот юноша. Юноша, не телом, но душой. Взрослее он своих сверстников, но не рвется вперед, не стремится быстро пройтись по верхам и перескочить пару групп. Он методично оттачивает навыки, которые ему будут нужны в будущем, найдя, в чем силен, и при этом не забывает о тех направлениях, о которых говорят наставники. И да, пусть мидихлорианов у него меньше, чем у тебя, но силу слышит и понимает он на пару порядков лучше, так что все, что он говорил, правда. Мне больно это признавать, но многие из наших братьев по ордену в попытке отказаться от привязанности и многого другого становятся подобны дроидам. Ты же выгодно отличаешься на их фоне. Я не понимаю. Шакти покачала головой. Когда-нибудь поймешь, я надеюсь на это, а пока, если тебе не трудно, просто прими слова, если не мои, то своей наставницы на веру. Я вновь подключился к разговору. Наставница, Шакти с сомнением посмотрела на Ядли, так и внула, подтверждая мои слова. Ну, хорошо. Она слегка неуверенно пожала плечами. Если вы считаете, что так будет лучше, будет. Мы с Ядль кивнули одновременно, и это заставило зеленую старушку улыбнуться. А пока, что же тут делает Юнлинг? Она задала тот же вопрос, что недавно мне задавала Шакти, и ответ на этот вопрос у меня не изменился. Медитирую. Медитируешь? Это крайне необычно для юнлингов. Обычно вам всем бы мечом помахать, да в истребителе посидеть. Это я тоже делаю. Я покивал, соглашаясь с тем, что это действительно важно и очень интересно, что вызвало понимающие улыбки на лицах Ядлити. Но у меня расписание. Я важно поднял указательный палец вверх. Расписание? И какое же у тебя расписание? Утром я встаю в 4 часа и делаю зарядку до 5. С 5 до 5.30 медитация, которая позволяет снять напряжение. А с 5.30 до 8 часов тренировки с учебным мечом. Естественно, в зале для фехтования, а не в комнате. Мои слова успокоили Ти, которая, судя по напрягшимся плечами и чуть приоткрывшемуся ротику, собиралась начать лекцию о мерах безопасности. Затем идут уроки, обязательные для юнлингов. С 2 до 4 часов я практикую телекинез, с 4 до 6 предвидение, а с 6 и до ночи просто медитирую, стараясь уложить в голове все, что получил за день, а также отдохнуть, чтобы 6 часов сна хватило мне для полного восстановления. Ядли слегка растерялась от моих слов. Но это только по будним дням, а в выходные я устраиваю себе вместо телекинеза и предвидения тренировки по пилотированию. Мда, она покачала головой. Такое расписание не у каждого падавана. Например, Ти не может так четко следовать графику, и ее обучение выстраиваю именно исходя из ее натуры. Ей с вами повезло. Постепенно серьезные темы, ну те, которые можно вести с восьмилеткой, пусть и юнлингом, что делает детей ментально немного взрослее, пусть даже этот юнлинг ментально взрослее остальных юнлингов, отошли на второй план, а мы продолжили просто общаться. Слушай, Ти, после того, как ее мастер ушла, с хитринкой посмотрела на меня. Да, ты же говорил, что мне надо быть собой. Ну да, я слегка опасливо кивнул. Впрочем, опасность я ощущал не силой, она как раз молчала, а своим опытом общения с прекрасным полом. По тону юной девушки было понятно, что она что-то задумала. Тогда пошли. Она ухватила меня за руку и, встав, потянула за собой, и уже через 10 минут мы были в зале для тренировок с мячами. И я внимательно посмотрел на Ти, которая подошла к стойке и сняла с нее две рукояти. Одну она оставила себе, а вторую бросила мне, и я ловко поймал ее. Благо, что она не пыталась запульнуть этой рукоятью мне в лоб. Какую форму предпочитаешь? На данный момент изучаю форму решительности. Ти слегка скривилась. Всего-то, обычно на второй год юнлинги уже что-то более продвинутое изучают. Впрочем, несмотря на легкое пренебрежение первой формой, я чувствовал, что она не стремится меня оскорбить. Скорее, она недоумевала, куда смотрят наставники. А зачем? А, она посмотрела на меня странным взглядом. Я имею в виду, что Шичо, конечно, база, но эта база уступает другим стилям. Уступает. Я согласно кивнул. В этом вопросе спорить с Ти было бессмысленно. Вот только сами наставники мне и посоветовали учить пока что именно эту форму. Видишь ли, сам Цин Драллик посоветовал мне посвятить этому стилю 3 года и не отвлекаться на другие формы. Он, Ти, с удивлением посмотрела на меня, в то время как я включил учебный меч и встал в стойку. Тагрута же растерялась. О мастерстве этого джедая знали все, и оспаривать его советы она точно не решилась бы. А что именно он сказал? Да, он сказал, что форма решительности – идеальная база, на основе которой можно выстроить свою собственную форму, добавив в нее элементы других форм. А все потому, что другие формы, они являются производной от именно этой формы. Ти зажгла меч и явно, не сильно стараясь, попробовала на меня напасть. Мда, столько дыр в обороне, я не стал отказывать себе в удовольствии и во время ее первой же атаки сделал полшага в сторону и 2 вперед, уходя ей за спину, и шлепнул мечом по заднице. Ай, она резко развернулась, а ее глаза превратились в узкие полоски. Ты же это специально? Да, я не стал ей отвечать, потому как положительный ответ ее скорее разозлил и обидел бы, а ложь отрицательного ответа она бы почувствовала. Так вот, наставник Драллик посоветовал лишь после 3 лет, когда я действительно освою эту форму и пойму, куда именно хочу двигаться, начать осваивать другую форму. Он даже по секрету сказал, что 3 года обучения могут продвинуть меня достаточно далеко, чтобы не просто махать 2 мечами, как это делают другие юнлинги и падаваны, а миновав обязательное обучение и мастерство внимания начать постигать Джаркай. Чего? Ти растерялась. А что, Но ведь для владения двумя мечами овладение неманом обязательно. Так говорили мне наставники. Ну, либо надо родиться амбидекстром. Мне тоже этого говорили, и на самом деле я не сильно разочаруюсь, если наставник Драллик просто приукрасил действительность. Ау, Ти напала и в этот раз сама шлепнула меня мечом по попе, отчего на ее губах появилась довольная усмешка. Потому как лучше знать меньше форм, но быть уверенным в том, что ты действительно мастер в них, чем средненько знать 5 форм и говорить всем, что ты очень крутой, а по факту, я пожал плечами и в этот раз, так как Ти расслабилась, я вновь мог достать ее, но теперь уже по руке, которая держала учебный меч. Хм, а ты хорош. На губах Ти появилась усмешка, и я понял, что у меня, кажется, появился постоянный спарринг-партнер. Ну, по крайней мере, на те времена, когда она сама будет в храме. Глава 3. Итак, начинаем турнир среди юнлингов, которые 2 года изучают искусство владения мечом. Нас на этот турнир попало всего 20 человек, хотя на самом деле учеников моего возраста в храме значительно больше. А все потому, что попасть на турнир может далеко не каждый. Чтобы попасть в этот турнир, надо проявить себя, показать высокий уровень владения фехтованием и пройти отборочные бои. И только в этом случае ты можешь рассчитывать на то, что попадешь сюда. Впрочем, я прекрасно знал, что несмотря на не самую популярную форму фехтования, а шейчо сейчас в упадке, противников у меня среди юнлингов моей возрастной категории нет. Да и не только моей возрастной категории. Вообще, ни один юнлинг не сможет мне ничего противопоставить, и возможно, если бы мой разум сильнее откатился в детство, то я бы сейчас был ну очень горд собой. Вот только я пусть и ощущаю себя ребенком со всеми его порывами, которые мне удается в большинстве своем задавливать, но 2 прожитые жизни все же дают о себе знать, и я не возгордился. Большую гордость у меня вызывает то, что Драллик уже ставит против меня падаванов, хотя и не самых успешных, и те побеждают меня с огромным трудом, а некоторые и вовсе проигрывают. Да, они тоже дети, но разница между 9-летним парнем и 16-летним падаваном. Впрочем, даже эти победы не заставляют меня задирать нос, так как сейчас у меня есть цель. Цель превзойти Шаакти в искусстве фехтования. Правда, Ядгль по секрету мне сказала, что, узнав об этой цели, сама Шаакти стала тренироваться еще усерднее. Она и раньше не сочковала, а теперь, когда она видит, что в храме есть юнлинг, который выбрал ее своей целью и весьма успешно идет к тому, чтобы эту цель достичь. В общем, Шаакти меня не разочаровала, и во время каждого нашего спарринга я видел, что хоть я и сделал шаг вперед, но она за счет большего времени, которое она может посвятить тренировкам, сделала 2 шага. Она для разнообразия углубилась во все формы, посвящая им, когда по часу, в день, а иногда в храме и вовсе целые дни. И ведь про медитации и техники силы она тоже не забывала. Она взяла с меня привычку проводить часть отдыха в медитации, за счет чего время сна сократилось, а организм стал отдыхать даже лучше. При этом освободившееся время она стала проводить, изучая новое. А еще я стал ощущать связь, пока тонкую, не оформившуюся, но я ее уже ощущал. Первый участник, которого я хочу пригласить на площадку. Драллик внимательно осмотрел учеников. Хах, нет, сделаем не так, раз уж в свое время проведение этого турнира оставили на меня, как и все организационные вопросы, то я объявляю, что правила этого турнира, насколько меняются. И меняются они из-за одного конкретного юнлинга. Среди мастеров, которые собрались, дабы посмотреть на перспективных юнлингов, которых через несколько лет можно будет принять в ученики, пошли шепотки. Аби, подойди, пожалуйста, сюда. Я встал со своего места и спокойно подошел к наставнику. Вот этот ученик, ради которого я решил устроить этот турнир не по обычным правилам. В этот раз Аби-Ван будет сражаться со всеми юнлингами своей возрастной категории по очереди. И уйдет он отсюда. Драллик топнул ногой по площадке, на которой мы с ним стояли. Только в случае своего поражения или победы над всеми противниками, шепотки стали громче. И да, раз уж я тут главный, на этом турнире, то я объявляю, что в этот раз в турнире будет особый приз. И этот приз — право выбрать себе наставника. Да-да, мастер Драллик, вам не кажется, что вы выходите за пределы своих полномочий? Йода слегка нахмурился и даже выбился из своей обычной манеры речи, произнося это. Вовсе нет, магистр Йода. Когда вы много лет назад просили меня самого заняться обучением юнлингов и организацией турниров, вы сами тогда сказали, что все, что происходит на турнире, будет полностью зависеть от меня, и вы в это вмешиваться не будете. Я помню, да, подобное я говорил вам. Йода покивал. Неужто вы решили объявить награду, но только лишь для Оби-Вана? Отчего же? Драллик усмехнулся. Если бы меня не перебивали, то вы бы узнали, что получить эту награду может любой, но вот для Оби-Вана есть одно условие, которое делает для него это куда более сложным. Озвучьте же условие свое. Если он победит в турнире для своего возраста, то он также должен будет принять участие в турнире для более старшей группы учеников, а потом в еще более старшей. Проще говоря, ему, для получения подобного приза придется победить в трех возрастных категориях. Более того, по завершению третьего турнира ему сможет бросить вызов любой юнлинг храма. И когда я говорю, что вызов сможет бросить любой, то имею в виду именно любого, даже того, кто не попал на турнир. И только пройдя все это, Оби-Ван получит право сам выбрать себе наставника. Смотрю, оцениваешь навыки юнлинга этого ты высоко. Йода задумчиво посмотрел на меня и прикрыл глаза, а я почувствовал, как меня касается его сила и словно осматривается всех сторон. А еще, она словно заглянула внутрь меня, и только после этого она отступила. Да будет так. Йода стукнул своей клюкой по полу. Я одобряю подобное нововведение. Однако я надежду слабую питаю, что в будущем подобного не повторится. Все будет зависеть только от учеников. Драллик усмехнулся. Если среди них найдется еще один ученик, ради которого я готов буду такое устроить, то повторится, магистр. Услышал я тебя. Йода покивал. А теперь приступим. Драллик пару раз хлопнул в ладоши и передал мне учебный меч, после чего вызвал моего первого противника. Что я могу сказать? Мои сверстники мне не противники, и я это и до турнира знал. Один удар, одна победа. Я не стремился над ними поглумиться, растягивая бой, или же помочь им показать себя, проводя длинный бой, во время которого им пришлось бы выложиться на полную. Честно говоря, я вообще был сильно разочарован. Нет, не уровнем. Тут я понимал, что мне реальными соперниками являются в основном падаваны. Нет, я был разочарован разнообразием форм. Из 19 противников только один пользовался шичо, но было прекрасно видно, что он тренируется не так усердно, как я. Остальные же предпочитали форму Атару. Нет, я ничего не имею против самой формы Атару, но, блять, серьезно. Почти все решили изучать именно ее. Вот в чем был минус обучения в храме – свобода выбора. Да, Драллик мог подойти и дать совет, но при этом пользоваться ли этим советом решали сами дети. И в большинстве своем они хотели быть как Йода. Вот только они не задумывались, что Йода представитель другой расы, он маленький, а значит, ему нужно задействовать подвижность и акробатику. Это была необходимость, ведь в той же Шичо его продавил бы куда менее искусный противник, обладающий большими габаритами. В общем, испытывал я легкое разочарование, которое, впрочем, никак не отразилось на моем лице, и стоило мне победить последнего противника, как я с легким поклоном выключил световой меч и передал его Драллигу. Ты молодец, сегодня ты можешь отдыхать. Следующая возрастная группа, в турнире которой ты будешь принимать участие, будет соревноваться завтра. Благодарю, наставник. Я ушел с арены, и Драллик вновь заговорил. А теперь проведем все же турнир между оставшимися участниками. И пусть первое место уже явно принадлежит Оби-Вану, но ведь второе и третье еще не определены. Шкет, ты молодец. Так как я спокойно покинул зал, в котором проводился турнир, то и Шакти, которая решила со мной пообщаться, пришлось поступить таким же образом. Я рад, что ты оценила мои возможности. Еще бы я их не оценила. Она покачала головой. Ты же их всех одним ударом, вжих. Она несколько эмоционально провела рукой, в которой держала воображаемый меч, по воздуху, при этом издавая слабое подобие гудения светового меча. Ты крут. Спасибо, но твои слова явно произнесены раньше времени. Хм, я собираюсь побороться за право самому выбирать наставника. Серьезно? Во взгляде девушки промелькнуло что-то странное. И кого же ты хотел бы видеть в качестве своего наставника? Думаю, на данный вопрос может быть только один правильный ответ. И ты его прекрасно знаешь, Шакти. Между нами уже начала форматироваться связь. Ты ведь это почувствовала? Да. Она коротко кивнула. Я тоже ее чувствую. И я хотел бы, чтобы именно ты в будущем стала моим наставником. Ты уверен? Да. Тогда тебе надо победить. Она чуть опередила меня и посмотрела мне точно в глаза. Правда, для этого мне пришлось смотреть на нее снизу вверх. И я это сделаю. А сейчас, не хочешь ли ты провести пару спаррингов? тебе же завтра в турнире участвовать, а медитация мне на что, ха, ну, пошли. Естественно, я получил люлей, но при этом я видел, что Шакти, как собственно и я, получает удовольствие от наших спаррингов, а это было главным. Второй день турнира, и он ничем не отличался для меня от первого. Меня снова вызвали на площадку, снова дали меч и снова начали выставлять против меня юнлингов. В этот раз это были те, кто от 3 до 5 лет занимается фехтованием, но и они ничего не могли мне противопоставить. Поединки все также заканчивались одним ударом, а среди них все также преобладали те, кто выбрал для себя атару. Мне вот интересно, после того как я всем задницу надеру, кто-нибудь начнет серьезно изучать шичо, или все просто подумают, что мне повезло. Итак, Оби-Ван, ты победил во второй возрастной категории. Готов ли ты принять завтра участие в турнире старших юнлингов? Конечно, наставник. Я коротко поклонился Дралигу, который задал этот вопрос. Отлично, тогда завтра жду тебя тут. Закончился второй день так же, как и первый, в медитации, когда рядом со мной сидела Шакти, в медитации, которая позволяла проще усваивать полученные за день знания и навыки. Ну что же, я вновь стоял рядом с Дралигом, и в этот раз я был чуть более собран, так как старшая группа юнлингов — это не младшая и средняя группа, это почти падаванные, если я зазеваюсь, они вполне могут меня победить. Да, в реальности еще ни одному юнлингу не удалось одержать надо мной верх, но это только потому, что я всегда знал, когда можно расслабиться, а когда расслабляться нельзя. И сейчас я прекрасно понимал, что шутки кончились. Я практически достиг своей цели, но и против меня выступят те, кто также имеет пусть и небольшой, но шанс получить столь ценный приз. Квилит, прошу на площадку. Моим первым противником стал парень лет 14-16, раса, человек, меч. Я посмотрел на клинок, который он взял со стойки. Одноручный клинок. Начнете, как только эта монетка упадет на песок. Слова Дралига мы сопроводили кивком. И да, в этот раз разрешены внутренние техники силы. Он мне что, подыгрывает? Эта мысль промелькнула в моей голове, перед тем как я погрузился в легкий транс, который позволял предвидеть действия противника. Сейчас я уже мог смотреть на 5 минут вперед, и это было достаточно для того, чтобы не погибнуть в столкновении с более сильным противником, а уж в подобного рода поединке. Хм, первое, что сделает мой противник, это попытается провести классический удар сверху вниз, выбрав своей целью мою голову. На моих губах появилась слабая усмешка, и стоило монетке упасть. Я, слегка усилив себя, принял этот удар на жесткий блок. Шаг в сторону, чуть наклонить меч, давая мечу противника, который не оставлял попыток просто продавить меня, соскользнуть с моего клинка. Шаг вперед с легким поворотом тела, дабы избежать крайне кривого сайток, который, будь у моего противника боевое оружие, могло бы разрезать меня пополам. Конечно, это только в том случае, если бы я стоял на месте и просто ждал, но я вместо этого совершил классический шаг, ну почти классический. Все же мне пришлось для более красивого выполнения сначала отключить клинок и включить его, уже выполняя укол сбоку в плечо. Закончили. Дралик уже отдал команду, а мой противник попытался еще 2 раза достать меня, но оба раза я принимал его удары на жесткий блок и вообще не сдвигался с места. Я сказал «закончили», но парнишка в растерянности посмотрел на Дралига и, увидев, что он очень им недоволен, заткнулся. Победитель Оби-Ван, ведь нанеси он подобный удар боевым оружием, и ты, Квилит, был бы проткнут от плеча к плечу. Я понял. Парнишка смиренно кивнул, после чего обуреваемый эмоциями покинул площадку, а Дралик внимательно посмотрел на меня и вызвал следующего претендента, потом еще одного и еще. Следующие 5 противников не представляли из себя вообще ничего. Ну, по крайней мере, для меня, хотя я и не отрицаю, что по сравнению с младшими группами они явно более умелые. Крис, твой выход. Дралик позвал представительницу расы Забраков, которая вышла на площадку, и я понял, что вот с ней будет интересно. Она, судя по ведению, так же как и я тонировалась в шичо, и первый же ее удар был прямым как палка, но достаточно сильным, чтобы я понял всю бесперспективность принимать его на жесткий блок. Шаг в сторону, и меч пролетает мимо меня, но моя противница с легкостью переводит удар в шим, точнее, она хотела просто чиркнуть по моей рабочей руке кончиком лезвия, заставив меня тем самым перебросить меч в левую руку. Вот тут я, уже чуть повернувшись, попытался сократить дистанцию, но девочка была опытна и понимала, что у нее есть преимущество. У нее руки длиннее и вкупе с длинной светового меча. В общем, она старательно не позволяла мне сокращать расстояние между нами, при этом весьма технично использовала шичо. «Я раньше тебя не видел». Остановившись, я склонил голову на бок. «Я в вашем храме недавно, меня перевели сюда за успеваемость. Знаешь, я буду рад скрестить с тобой клинки еще раз. Ты так говоришь, будто уже сдался». На ее губах появилась усмешка. Она также, как и я, не спешила вновь нападать, предпочитая слегка подумать и проанализировать бой. Вот только я за весь бой еще фактически ничего не использовал, а сама девочка уже показала очень многое из своих возможностей. «Ты была достойным противником, и потому я еще чуть глубже погрузился в медитацию. Я закончу все это одним ударом. Ха!» Она насмешливо посмотрела на меня и перехватила клинок двумя руками, после чего, ускорившись, рванула в мою сторону. Наивно. Чуть смещаю туловище влево, смотрю, как на ее губах появляется улыбка. Она считает, что уже победила. Вот только мои ноги смещаются вправо, и вскоре клинок девушки пролетает мимо меня, а я, делая дополнительный шаг вперед, провожу сайток. Победитель, Оби-Ван. Я подошел к противнице, которая держалась за свой животик, по которому и пришелся горизонтальный рассекающий удар, и протянул ей руку. Ты. Она посмотрела на меня, и в ее взгляде не было ненависти или зависти, только интерес и вызов самой себе. В следующий раз я не проиграю, буду ждать. Кивнув, я помог ей подняться, после чего она покинула площадку, а меня ждали следующие поединки. Глава 4. Итак, победитель турнира Оби-Ван Кеноби. Дралик объявил меня победителем, и никто не стал этого оспаривать. За все время я доказал, что несмотря на то, что я пользуюсь первой формой, я довел уровень ее пользования до такого уровня, что ни один юнлинг не сможет мне противостоять. Кто-нибудь хочет бросить ему вызов? И тишина. Сказать, раз вызвать чемпиона на бой никто не хочет, то приз свой заслужил он. Йода покивал головой, внимательно осматривая зал. Сказать, ты хочешь что-то, тем будет, кто после тебя сражаться тут, только то, что талант, о котором часто упоминают некоторые наставники, это лишь 5% успеха, еще 5% это удача, а остальные 90% это труд, очень тяжелый труд. Мудрые слова твои. Йода вновь покивал. Идти ты можешь. Благодарю, магистр Йода. Я коротко поклонился и, наконец, покинул площадку. Я спокойно прошел до места, которое для меня удерживало Ти. Ты молодец. Она показала мне большой палец. В этой победе есть и твоя заслуга. Если бы ты не тащила меня на площадку каждый раз, когда возвращаешься в храм, то я бы получил меньше опыта. Не говори глупостей, мастер Дралик и сам тебя против падаванов выставляет, так что я на этом фоне. Ты очень сильна. Я прервал Шаакти, не дав ей ничего сказать про то, что ее роль не была такой уж и большой. Даже сам Дралик признает, что ты одна из сильнейших мечников поколения, и спарринги с тобой мне давали очень много, так что я надеюсь, что ты не перестанешь меня гонять по площадке. Что еще? Она четко почувствовала недосказанность в моей фразе и своим тоном потребовала от меня продолжить. Хотелось бы, чтобы ты в техниках силы себя подтянула. Ты, конечно, в них развиваешься, но поверь, предвидение в жизни тебе очень поможет. Ти посмотрела на меня внимательным взглядом. Ты уверен? Я не понял, почему она не отбросила мои слова как незначительные, но коротким кивком подтвердил свои слова. Ясно, я уделю этому разделу техник особое внимание. Я мог только улыбнуться кончиком губ. 2 года спустя, закончили упражнение. Дралик остановил нашу группу, и я остановился вместе со всеми. Все же сейчас общая тренировка, и я не особенный, чтобы игнорировать приказы мастера-наставника. Все свободны, Оби-Ван останется. Я остался на месте, и через пару минут Дралик подошел ко мне. Ну, я думаю, ты готов начать постигать Бжаркай. Сам как к этому относишься? Ожидаю первого урока. Я внимательно посмотрел на наставника. Только я не знаю, насколько первая форма подходит для совмещения ее с Бжаркай. Да нормально подходит. Дралик отмахнулся от меня и, подойдя к стойке, посмотрел на нее. Ты парень достаточно адекватный, а потому я даю тебе выбор. Какой меч возьмешь в левую руку? Короткий или равный по длине основному? Равный. Я немного почитал об этом направлении и хочу сказать, что предпочел бы развиваться разносторонне, не акцентируясь на одной руке в защите, а второй в нападении. Я почему-то так и думал. Дралик усмехнулся слегка жуткой усмешкой, и если бы я был ребенком, то я бы точно испугался подобному поведению наставника. Лови. Мне кинули один из мечей, после чего Драллик сам снял второй меч и, активировав его, встал в стойку и замер. И я тут же активировал два клинка и повторил его стойку. Запоминай первое упражнение, которое ты должен будешь довести до автоматизма. Я коротко кивнул и стал повторять за ним упражнение, которое становится первым шагом в освоении боя двумя мечами. И должен сказать, что даже несмотря на мой опыт, на мои знания и упертость, это выглядит очень тяжелым. Да и не только выглядит, но и является. И выдержать такую тренировку я могу только потому, что мое тело очень хорошо закалено. Продолжай. Драллик сам замер, а я раз за разом по кругу начал повторять упражнение. Пока еще очень и очень медленно, старательно ставя ноги в правильные положения, следя за руками, которые... Ауч! Я поморщился, так как учебный меч задел меня, больно обжигая ногу. Сначала я опустил мечи и сделал пару глубоких вдохов, после чего занял изначальное положение. Вдох, выдох. Снова очень медленное движение, которое позволяло запомнить и проанализировать в каждый шаг, каждый поворот кисти, мимолетное движение тела. Оби-Ван. Драллик внимательно следил за мной и решил все же начать разговор. Хотя я и видел, что он хотел начать его очень давно, но его что-то останавливало. Слушаю вас, ТЦ. Я поморщился и сам, отключив мечи, встряхнул руками. Снова я себя задел. Впрочем, учеба никогда не была простым делом, ни сейчас, ни в прошлом мире, когда я, Симон, учился владеть луком, молотом, магией. Так что сложностями меня не остановить. Скорее, их преодоление было только неким стимулом идти вперед. Не дожидаясь команды наставника, я сам занял изначальное положение и, вновь включив клинки, начал двигаться. Молодец. Но у меня вопрос, что ты ждешь от жизни? Меня мучают кошмары. Драллик не стал мне ничего говорить, только продолжил молчать, внимательно слушая, что же именно я ему хочу сказать. Нечто подобное я уже скормил Ядль, и она посоветовала сделать все, чтобы я сам ощутил себя готовым, и тогда кошмары меня отпустят. Ну, я тогда и сделал, насел на бедную старушку, сказав, что ни разу не видел, чтобы она тренировалась, как она ртом воздух ловила. Впрочем, сказав «а», она не собиралась отмалчиваться и все же, кивнув, периодически стала устраивать тренировки, как во владении мечом, поражая юнлингов грациозностью четвертой формы. Атару в исполнении Ядль превращался в невероятно красивый танец, который заставил многих детишек сильнее налечь на тренировки, чтобы достигнуть хотя бы отдаленной похожести. Магистр Ядль посоветовала сделать все, чтобы я подсознательно стал считать себя готовым, но там война. Сталь против белых, редкие световые мечи, смерть. Я покачал головой. Я не могу сказать, что там происходит. Самое забавное, что я сейчас не лгу, ведь я именно не могу рассказать об этом, так как в этом случае меня вполне могут отрезать от силы, посчитав переродившимся ситхом. Но при этом я прекрасно помню эти кошмары, ведь для правдоподобности я сам на себя их наслал. Только помню, как гаснут мечи, а война все идет и идет. В конечном счете остаются только несколько мечей, зато зажигается несколько красных. Продолжай. Так как я замолчал, то Драллигу пришлось меня немного подтолкнуть к продолжению рассказа, при этом он был напряжен, особенно когда услышал мои слова про красные клинки. А продолжать и нечего. Просто война и, я боюсь. Я покачал головой, чувство страха у меня действительно присутствовало, хоть и не такое большое, да и относилось оно больше к той части, где Риван рассказал мне про смерть этого мира. Я как-то умирать не очень стремлюсь, а ведь сила позволяет прожить достаточно много лет. Вот я и готовлюсь. Значит, следуешь совету магистра? Да. Возможно, стоит усилить твои тренировки? Я вздохнул. Наставник, я бы с радостью, но в войне мне понадобится многое: владеть мечом, техники силы, медитации, пилотирование, управление отрядами малыми и большими, космические бои, наземные бои. Я покачал головой. Еще бы не мешало первую помощь освоить, особенно с помощью силы. Да, я грустно покивал. Но где на все это взять время? Сколько спишь в сутки? Сейчас около 3-4 часов 6 дней в неделю и 7 около 7-8. Остальное добираю медитациями. И тебе не хватает времени? Так оно все занято. Я развел руками. Останавливайся и пошли за мной. Покажешь мне свое расписание. И мы вместе с Драллигом прошли в сторону одной из аудиторий, где я быстро рассказал наставнику свое расписание, и он начал материться. «Наставник», я с долей удивления смотрел на наставника, который, вздохнув, посмотрел на меня. «Знаешь, расписание составлено достаточно грамотно, и ты прав, вот в таком его виде у тебя времени ни на что другое не хватит. Однако оно составлено грамотно, исходя из возможностей начинающего юнлинга, и сейчас его можно оптимизировать». «Интересно, конечно», я покивал. «Для начала скажи, на каком уровне у тебя развита медитация?» «Нет, я вижу, что ты посвящаешь им около 4-6 часов каждый день, но все же, ну, очень хорошо развита медитация, которая позволяет отдохнуть, хорошо развита». «Нет, так не пойдет». И Дралик завалил меня сотней вопросов по поводу медитации, после чего довольно покивал. «Значит так, я пробью тебе индивидуальную программу обучения, нельзя такой талант закапывать». Он покачал головой. «Вся теория у тебя будет сокращена до всего 2 часов в день, при этом всю ее ты будешь запоминать, находясь в обучающей медитации. Еще час на вопросы и уточнения по материалу, а все остальное время будет посвящено тренировкам и различным симуляторам. Более подробно ты узнаешь в конце недели, а пока просто отдохни». «Наставник, я как бы...» «Нет, правда, отдохни, так как тренировки со следующей недели будут настолько плотными, что ты пожалеешь о том, что рассказал мне все это». «Не пожалею», я покачал головой. «Ну-ну», Дралик усмехнулся. «А хоть физически тренироваться и медитировать можно, да фиг с тобой, но Джаркай будешь практиковать только в моем присутствии. Да, раз уж ты готовишься к войне, то надо тебе начать осваивать еще одну форму. Первая, конечно, хороша, но она разрабатывалась для боя против противников с мечами, световыми мечами. Конечно, мастера могут ей бластерные выстрелы отбивать, в общем, все могут. Но зачем так извращаться, если есть третья и четвертая?» Я слегка напрягся. «Да расслабься, слышал я твои мысли о четвертой форме и о том, что ее использовать могут только те, у кого действительно есть к ней предрасположенность. Не могу отказать тебе в логике, да и заставлять из-под палки тренироваться в той форме, которая не нравится». Наставник покачал головой. «Зато у нас есть пятая форма, Шиин, она же Джемсо. Думаю, в той войне, которую ты видишь в своих кошмарах, это будет весьма полезные навыки. А Шиичо оставим для противостояния тем красным мечам. Это, конечно, не вторая, но очень хорошая база, иногда лучше, чем то, что может нам предложить Макаши, которая вроде как специализируется на противостоянии световому оружию». «Согласен, как скажете, учитель, так и будет». Я уважительно поклонился. «Не говори так», он покачал головой, «а то ведь могу и третью форму начать тебе ставить, если вы посчитаете, что она мне подходит». Я знал, что не подходит, ведь тип фехтования зависит не только от тела, хотя мое не предрасположено для настолько подвижной формы, но и от ментального состояния. Так что третью форму он может заставить изучать немного глубже, разве что в форме небольшого наказания. «Ладно», он махнул рукой, «третья форма тебе и правда не подходит, но ее все равно надо будет освоить на минимальном уровне, как и четвертую, для того чтобы полноценно овладеть пятой, особенно учитывая то, что учиться ты будешь как вариант для одного меча, так и для двух». Я довольно усмехнулся. «Наставник, а можете тогда мне учебного дроида зарезервировать? Хм, ну, если уж у меня есть 3 дня, за которые вы будете составлять мне новое расписание, то я бы хотел потренироваться в Шиичо, а также начать осваивать азы Сарису и Атару, раз уж вы говорите, что они мне нужны». «Такое рвение», Дралик покачал головой. «Уж не хочешь ли ты со временем замахнуться на вапот?» «Пока не знаю, я ведь не буду знать вторую форму, да и шестая остается вне моего поля зрения, а ведь именно Ниман, по идее, первый шаг не только к Джаркай, но и к... А вот это ложь, но ложь во благо. Слишком много в свое время учеников пало на темную сторону, изучая вапот. Так что магистры запустили легенду, что для его освоения надо знать все 6 форм на хорошем уровне. На самом же деле надо знать лишь несколько форм и иметь хорошую физическую форму, а также ментальную стабильность. Тогда, если вы сочтете меня готовым, и только в этом случае, я решусь взяться за эту форму». «Хорошо». Глава 5. Илум. «Итак, дорогие юнлинги, сегодня знаменательный день, вы все спуститесь в ледяные пещеры Илума и найдете там свои кристаллы». Дроид внимательно осмотрел нас. «Хочу заметить, что кристаллы тут найдет каждый из вас. Разве что, возможно, кому-то потребуется спуститься не раз в эти пещеры. На моей памяти один ученик спускался в эти пещеры 5 раз, пока не нашел своего кристалла, и хоть его товарищи подшучивали над ним, но когда он нашел свой кристалл, то ни на секунду не пожалел о том, через что ему пришлось пройти. «А когда мы будем собирать свои мечи, это зависит от вас», — дроид покачал головой, отвечая на вопрос девочки из расы твиликов. «Если вы желаете, то можете приступить к сборке сразу после того, как найдете свой кристалл. Здесь в храме над пещерами есть все необходимое для этого, а я обладаю обширнейшей базой, которая позволит мне помочь вам определиться с деталями и формой. Однако можете оставить момент сборки до возвращения в храм на Карусанте. А когда пойдем кристаллы искать?» Девочка человеческой расы аж подпрыгивала на месте. Впрочем, сейчас все мы были взволнованы, даже я. Пока я учился, я ни раз и ни два посещал склады храма, на которых в том числе хранились и кристаллы, которые когда-то перестали подходить к джедаям. Нет, кристалл – это не палочка из мира Гарри Поттера, которая может перестать слушаться, но он может. Короче говоря, сами по себе кристаллы усиливают черты владельца, или добавляют эти черты, и если кристаллу перестает подходить, то он перестает давать дополнительные бонусы. Некоторые джедаи даже не замечают подобного и продолжают пользоваться мечами, некоторые идут быстрым путем и меняют кристалл, а некоторые медитируют, подстраивая кристалл под себя. Я собирался идти вторым путем, куда более сложным, но намного более привлекательным, так как если не забывать медитировать с кристаллами, то это позволит не отвлекаться на поиск других кристаллов, а это, между прочим, время. Да и под новые кристаллы, как правило, надо делать новые мечи, а это значит привыкать к новому оружию в руках, даже если то будет повторять прошлое, то хват на нем будет немного другой. Для начала вы все погрузитесь в медитацию, успокойтесь, и только после этого будут открыты двери в пещеры. У-у-у. Все детишки кроме меня неодобрительно покачали головами. Ну, оно и понятно, медитации по собственной воле практикуют крайне небольшое число юнлингов. Вот падаваны, они да, они уже более осознанные и сами медитируют, но даже они предпочитают медитации помахать шашкой или технику силы применить. Я с легкой улыбкой опустился в позу для медитации и через пару минут уже висел над полом. Вау! Меня окружила толпа детишек, но я их полностью игнорировал, погружаясь в силу и стараясь ощутить Илум, а также те кристаллы, которые находятся в его пещерах. Вдох-выдох. В моем восприятии сначала зажглись искорки этих детишек, а также дроида, который был уже куда большим, чем обычный дроид. Он чувствовался в силе, и это говорило о том, что за века своего существования в этом месте он сам стал отчасти джедаем. Это было интересно, но я остановился на этом лишь на пару мгновений, после чего расширили зону своего восприятия и вскоре ощутил первые кристаллы, скрытые в толще льда и ожидающие того пользователя силы, который будет им подходить. Медленно осматриваясь, я продолжал один за другим отсеивать кристаллы, прислушиваясь к ним и к своим чувствам. Голос дроида звучал так же ясно, как и обычно. «Вот такой глубины медитации я от вас не ожидаю, по всей видимости». Оби-Ван отдавал этому делу довольно много времени, и это похвально. Но далеко не каждый рыцарь способен медитировать настолько сосредоточенно и столько времени, сколько потребуется для такого погружения. В этом нет ничего сложного. Я начал отвечать, не открывая глаз. Просто от 4 до 6 часов в день, не обязательно постоянно проводить учебную медитацию, можно подобрать несколько типов и менять их по ходу. И через пару лет каждый сможет также парить над полом. Поскольку та самая девочка, человеческой расы, была очень сильно шокирована моими словами. Да это же столько времени. Как я и сказал, далеко не каждый рыцарь обладает необходимыми качествами для того, чтобы освоить медитацию на подобном уровне. А вот магистры, каждый магистр уже давно достиг этого уровня. Впрочем, как и сказал юный Оби-Ван, для подобного уровня требуется в основном усидчивость. А сейчас все погрузились в медитацию, которая позволит вам успокоиться и сконцентрироваться. Ладно. Постепенно детишки расселись по своим местам и погрузились в медитацию, так как все же дисциплина у них была на довольно высоком уровне. Нет, они, конечно, немного расслабились в полете, собственно потому они так и возмущались медитациям, но вот стоило только дроиду повторить свое распоряжение, как детишки расселись и погрузились в свою медитацию, а я наконец-то нашел первый кристалл. Он откликался, словно кошечка, которая нашла себе хозяина, обещая подставлять пузико для почесывания. Ощущался он как прохлада, которая притупляла эмоции. Эта прохлада не убирала эмоций, а именно притупляла их, позволяя делать выбор с холодной головой. Вот так, судя по звуку приводов, дроид покивал. А теперь я открываю ворота, и вы пройдете в пещеры. Помните, там есть кристалл для каждого из вас, надо только позвать. Я усмехнулся и, опустившись на пол, встал на ноги, после чего подошел к двери, и стоило ей открыться, как я спокойным шагом прошел внутрь. Вдох-выдох. Медленный, но уверенный шаг мой звучно отзывался в сводах пещеры. Но что удивительно, так это то, что других шагов слышно не было. Я словно погрузился в другой мир, и это было недалеко от истины. «Ты смотри, как парень вырос!» — знакомый голос. Я чуть повернулся и увидел, как в ледяных стенах пещер формируется изображение Ривана. «Приветствую!» — коротко, но уважительно поклонившись древнему ситху-джедаю, я стал ожидать, чего же ему от меня надо. «Все же просто так подобные личности не появляются в твоей жизни. Я просто пришел посмотреть, чего же ты достиг. Все же мы подобрали тебе еще нерожденное тело, которое должно было умереть при родах. А еще мы слегка занизили количество твоих мидихлорианов, но даже так, ты на голову превосходишь многих падаванов». Он покачал головой. «Ты меня радуешь. Помогать я тебе, конечно, не буду, но теперь я, по крайней мере, буду немного спокойнее».